Сегодняшняя лекция наша посвящена вопросу желаний. Очень категорический, глубокий вопрос, имеющий отношение к самой сути природе каждого из нас. Потому что, согласно ведическому знанию, душа представляет из себя желание. Это главный атрибут проявления, признак, главный признак жизни – желать. То есть желать – это уже само по себе обещает какое-то развитие. Это раз. То есть это уже не статично. Это не мертво. Желать – это значит хотеть жить, стремиться к чему-то, ставить какие-то цели. Но у желать есть еще одно очень удивительное качество, у желания – желание. Только тому, кто имеет желание, только с тем, кто имеет желание, по сути, можно установить истинные отношения, вообще можно установить какие-то отношения. Потому что желание позволяет совершить служение. Служение как главный атрибут природы живого существа. То есть, что это такое? Мы как-то так нас немножко шокирует, там, служение. Немножко не по себе, когда мы слышим служение, служить другим, что-то такое унизительное, да? Хотя, если помните, то даже по сей день в церковнославянском человеку обращаются, прихожанину, к человеку верующему, как бы его статус это как? Раб Божий. За что атеистические культуры и атеистические политические структуры, они, воспользовавшись этим, сказали, что никакого рабства, все равны. Мы бросаем вызов природе. Да, и так далее. Человек Бог сам на земле, то есть никакие не рабы. Мы не рабы, рабы не мы. И прочее. Но на самом деле, когда мы говорим, что мы желаем всем счастья, пожелания счастья, то мы предполагаем, что счастье будет, люди получат счастье в том, как они его понимают, ну, как бы у них есть определенные желания, желание достигнуть этого счастья. И мы не особенно об этом беспокоимся, мы просто желаем им счастья, чтобы они достигли счастья именно. Чтобы они даже не оставались привязанными к тому, что кажется счастьем, а продолжали двигаться к счастью нашими пожеланиями. Поэтому желание, помимо вот этой динамики жизни, оно еще имеет как бы такой атрибут. Возможность вам служить, то есть возможность получать служение или... Возможность давать служение, поскольку если мы знаем, чего желает человек, мы можем гармонизировать свою деятельность, синхронизировать ее с его жизнью, как? Желая того же самого, стараясь желать помочь ему достигнуть того, что он хочет. Или просто желать, чтобы он этого достиг, пожелание. Поэтому я говорю, я не фанатичен в этом плане, даже если праздники, которые не являются ведическими или которые мне не очень понятны, я с удовольствием поздравляю вас сегодня с праздником и желаю вам того, чтобы вы достигли понимания счастья и позже достигли самого счастья. Или даже еще не достигнув понимания, могли уже начать двигаться в этом направлении. Такое тоже возможно. Душа, она безошибочно ищет на самом деле. Это мы не всегда прислушиваемся к тому и не можем по разным причинам не можем слышать, теряем связь с этим путеводителем в сердце нашем, который называют сверхдуша или интуиция, совесть. И поэтому теряем курс, начинаем двигаться часто туда или в ту сторону, где мы не станем счастливы. Поэтому сегодня мы рассмотрим этот вопрос вот в таком ключе, как что такое желание, как о желании говорят веды. Мы рассматривали это, мы рассматривали в семинаре 12 аспектов семейной жизни. Это тоже был третий дом, потому что третий дом в астрологии, в ведической астрологии представляет, помимо прочего, желание и волю, то есть как способность достигать желания. Самое интересное, что этот дом идет сразу же после дома веры. Второй дом – это дом веры. Вот, да, мы разбирали там 12 аспектов, как бы 12 домов, если помните. Да? Второй дом – это дом веры, третий дом – это дом желания. Оказывается, если человек не имеет веры, ему практически невозможно желать. Точно, что невозможно желать правильно, и часто просто человек, теряя веру, он теряет способность желать. Теряя способность желать, он теряет способность жить. Почему? Потому что если человек не желает, с ним невозможно взаимодействовать. Он становится аморфным, апатичным. Да. Итак, наш второй шаг. Как бы две лекции идут под одним названием, как бы одним титром. Жить так, как будто ты способен делать то, что хочешь. Может быть, кого-то из вас насторожило это название, потому что какой-то беспредел. Сейчас каждый начнет делать то, что он хочет. Что ж такое, что ж тогда будет, да? Но именно поэтому здесь стоит как будто, не в том плане, чтобы вас ограничить и сказать, на самом деле мы вас надурачили, это как будто. А в том, чтобы на какое-то время человек мог задуматься, то есть войти в настроение такого и прочувствовать, действительно, если бы он мог делать все, что угодно, что бы тогда он делал? И прочувствовав это, чтобы он мог задуматься, во-первых, какие последствия у этого, а во-вторых, зачем мне, по сути, это? Действительно ли это, если бы я это мог сделать, следующий вопрос, действительно ли это, в конце концов, сделало бы меня счастливым? Это очень такой серьезный фактор для анализа, как бы, да? Жить так, как будто способен делать то, что хочешь. Почему это важно? Потому что на самом деле живое существо, душа, она всегда желает свободно. Всегда свободно желает. И ее желания исполняются немедленно. Говорится, что чем более атеистична культура или чем более атеистично время, в которое живут люди, живые существа, тем больше разрыв между моментом, когда вы пожелали что-то, и моментом, когда желания исполнились. Больше разрыв. Это такой космологический. Кому интересна космологическая история Вселенной, то это очень интересный факт, такой факт. Оказывается, Вселенная, вот эти этапы деградации во Вселенной, они видны в том числе так, что чем более поздний этап деградации Вселенной, мы разбирали, что есть времена года во Вселенной, да, то есть Вселенная, она проходит определенные циклы, есть как бы очень благоприятные периоды, как весна, лето, можно сравнить, да. И есть тяжелые этапы, такие как поздняя осень, зима, вот февраль, холодно, лед, да. Во Вселенной такие устанавливаются периоды. Они называются югами на санскрите. И мы сейчас переживаем зиму в этом творении, называемую Кали-юга. И говорится, что один из атрибутов зимы по эпохе деградации в том, что существует разрыв, громадный разрыв между желаниями живых существ, во времени разрыв, и моментом, когда способны это желание исполниться. То есть в действительности веды говорят, что желание является законом Вселенной. Желание, не мое желание, не желание каких-то браминов, йогов, мистиков и так далее. Желание как таковое. Каждое живое существо приходит сюда с полным правом реализовать все свои желания, пока не научится желать правильно. Школа желания. На самом деле этот мир – это школа желаний. Поэтому в более благостные юги, эпохи развития Вселенной – такие как Сатья-юга, это золотой век, весна Вселенной. Такое как Трета-юга, лето Вселенной. Кали-юга длится 432 тысячи лет, а каждая предшествующая ей юга по порядку на соответствующее количество раз длиннее. То есть предшествующая два пара юга в два раза, поэтому она называется два пара юга. Предшествующая более благостная юга, осень Вселенной, в два раза длиннее. 8 миллионов, ну да, получается, 8 миллионов 432 тысячи, 800 тысяч с плюсом лет, следующее, соответственно, 1200, то есть 1 200 000 лет и так далее. То есть они по продолжительности тоже не равны, и в благостной юге практически не существует разрыва между тем, чтобы человек захотел и получил, его не существует, то есть это закон природы. Желания людей, желания разумных живых существ исполняются моментально, практически. В духовном мире это происходит вообще без всякого разрыва. В лучшие эпохи, в солнечные эпохи этой Вселенной исполнение желаний происходит моментально. Мы не имеем такого опыта сейчас, правда? Между вашим желанием и его исполнением 15 авансов и 15 получек еще, пока весь кредит выплатите, да? А у кого-то и больше. Или, может быть, 25 лет лизинга, пока этот дом наконец-то станет вашим, да? Или 3 года кредита, пока машина будет на 100% принадлежать вам, да? Желание. Сейчас идет, и в эту эпоху очень, как бы зная, что у людей глубоко в подсознании есть они имеют эту память о том, что желание исполняется немедленно, на этом спекулируют все кредитные системы. То есть они говорят, просто один лад, и это твое. Остальные латы потом там в течение всей жизни. Занесешь потом при случае. И это очень приятно, потому что это очень, очень, очень знакомо душе. Сейчас захотел, тут же получил. Одно из настроений гун материальной природы очень рекомендую вам послушать, чтобы подкрепление этой лекции «Законы кармы» доктора Турсунова, сильнейший цикл лекций, который каким-то образом некоторое время не был в хит-параде по числу распространения продажи диск. «Закон кармы» оставался долгое время в тени. Впереди был «Азбука успеха» и «Семейные секреты гармонии в семье». Очень рекомендую, глубочайшее знание. Люди, которые посещали лекции, многие заканчивали с аплодисментами. Итак, в одном из настроений, когда человек находится под влиянием определенного настроения, так называемого, гуны невежества, то главное невежество в отношении желания проявляется в том, что все лафа. Называется такой принцип «все здесь лафа». Человек говорит: «Да ну что, я дурак, что ли, работать за свои желания? Я буду кредиты 25 лет выплачивать». Гуна невежества говорит: «Конечно, не выплачивай. Просто на лад вложи, на 1000 сними. Возьми чемоданчик на Кришинбарана, отнеси на Бривибас. И все. 500 лад тебе раз». Самое удивительное качество этой гуны невежества состоит в том, что создается впечатление. Так песня была. «И в процессе представления создается впечатление, что за это ничего не бывает. Что действительно, если я занят какой-то деятельностью, которая вредит другим, которая, я знаю это, я добиваюсь исполнения желаний, даже зная, что другим это принесет большие несчастья, и тем не менее остаюсь безнаказанным». То есть лафа. Все очень просто. Не надо никаких усилий. Не надо ни работать, не надо ни изучать духовные знания, не надо ни совершать какие-то аскезы. Взял на Кришинбарана, отнес на Чака по нужному адресу, сказал пароль, передал, получил конверт. Или взял цистерну спирта там, перегнал сюда, здесь продал, проценты твои. Все нормально. Так? И самое удивительное качество этой гуны, когда речь идет о желаниях наших, исполнению, что кажется, что для исполнения желания ничего не надо, как в духовном мире почти, как в сатья-югу. Вообще ничего не надо, ни напрягаться, ни стараться, ничего. Несколько раз человек утверждается в этом. В тот момент, когда он утверждается в этом, что его желания могут быть исполнены очень легко, что не надо для этого ничего особенно знать, не надо напрягаться, не надо чем-то жертвовать или с кем-то считаться, то в какой-то момент, когда ты идешь с чемоданчиком с улицы Кришинбарана до улицы Чака, сзади останавливается машина. Да? Выходят люди в черном и говорят: «Держите чемоданчик в руках, мы сейчас вас хотим подвезти и разобраться». Или человек точно так же думает, что если он, например, будет заниматься какой-то практикой, например, спортом или культуризмом, то его желание стать в 3 раза сильнее, чем он есть, исполнится запросто. Просто надо кушать. И что-то делать. И это запросто тело, оно даст это за так. И действительно, какое-то время человек получает эффект этого, он чувствует, что все в порядке. Но со временем его здоровье разрушается полностью. Он становится просто инвалидом, да, от этих сверхусилий. Хотя сверхусилия относятся, согласно ведам, к другой категории. Это гуна страсти. Когда человек находится под влиянием страсти, настроения страсти, у него другая концепция желаний. Он понимает, что лафы не будет. Народно говоря, лафы здесь не будет. Надо хорошо, тяжело трудиться надо. Надо пахать, чтобы что-то было. И тогда только с неба ничего не повалится. Я шел по улице, рядом человек шел, мужчина женщине что-то очень возбужденно объяснял, видимо, какая-то, по его мнению, несправедливость с ним произошла. Он что-то для кого-то сделал, но его поступок не был оценен. Я поравнялся и услышал такую фразу: «А он думает, что ему, наверное, Бог дал». Это «Бог!» Он вот с таким выражением произнес, что было очевидно, что он уверен был, что это с первого момента и до последнего его и только его заслуга. Поэтому, когда человек находится в страсти, у него появляется такая идея, что главное приложить все силы к достижению желания. Все силы, что у тебя есть, надо приложить. Свои силы, и если кто-то рядом, то приложить и его силы. И если он не приложит к этому силы, приложить силы к нему. Это главная концепция желания людей в страсти. Нам надо купить новый домашний кинотеатр. Домашний кинотеатр надо купить. Плазму повесить надо нам в гостиной, так? Поэтому все сейчас работаем. Мы сейчас все тяжело работаем, все. Жена меня не видит, да? Потому что она сама тоже зарабатывает, там, чтобы счета оплатить, или тоже свой вклад в плазму делает. Я тяжело тружусь. Мы все должны, с неба ничего не повалится. Плазмы с неба не падают. Правильно? Поэтому надо тяжело трудиться. У этих людей хватает разума, чтобы понять, что с чемоданчиком номер не пройдет. И можно, то есть как бы плазму смотреть некому будет. Хорошо, если в общей камере телевизор будет. Да? Поэтому с чемоданчиком номер они как бы откладывают. Это не их стиль. Это повыше уровень сознания гуна страсти. Но надо тяжело трудиться. И самое удивительное, что в процессе этого тяжелого труда люди теряют что? Они теряют все, что к ним пришло, как исполнение их прежних желаний. Они это даже не видят. Им даже некогда этим наслаждаться. Они даже не понимают, что жена, которую ты отправил зарабатывать на плазму, да, когда-то была желанной, та, которую ты хотел в своей жизни, которую хотел, чтобы она была рядом, хотел опекать, лелеять, заботиться, любить ее. Да? Но сейчас нет, сейчас не это, не до этого, не до сентиментов. Сейчас все зарабатывают на плазму, или на новую квартиру, или выплачивают лизинг, или еще какое-нибудь безумие. Главным синдромом этого является то, что человек растаптывает реальное счастье во имя счастья будущего, во имя какого-то счастья будущего. Целые страны, целые идеологии строились на этом принципе. Сейчас ничего, работаем на заводе текстильного оборудования, по уши в масле, да, маникюра никакого, руки страшно посмотреть, да, ноги опухли, но за непрерывный рабочий стаж. Так? Зачем? Чтобы на пенсии то, что мне положено, чтобы все мое, огородик, внуки, чтобы я все, да. Целые государства на этом строились, называется, на завтраках, принцип завтраков, знаете, кормить завтраками называется. Накормить завтраками можно человека, который только находится под влиянием этой гуны страсти, когда ему обещают, что однажды, вы главное работаете сейчас, не напрягайтесь, и однажды просто станет так, каждый сколько хочет берет, да, отдает сколько может. Поэтому сейчас давайте сколько можете сразу. Пока мы не можем дать вам сколько вы хотите, но уже начинаете давать сколько можете изо всех сил. И люди верили в это на самом деле. Верили, потому что человек верит, что если он месяц не будет видеть семьи и будет мотаться как сумасшедший между Литвой, Эстонией, Латвией, не знаю, или Германией, Латвией, так, дергать мобильник каждые 30 секунд и что-то в него говорить, вскакивать по ночам и входить в интернет и смотреть, что там стало с курсом доллара, ставками или чем-то еще, то он верит, что все это компенсируется тем сладким моментом, когда он повесит на стенку плазму, да, или там, наконец, под ключ сдадут дом, и он возьмет ключи и вручит своей супруге его, или машина будет куплена, или, наконец, мы вздохнем с облегчением, потому что мы все оплатили. Это очень смешная схема, особенно с этим «все оплатили». То есть человек пока работает над тем, чтобы все это оплатить, то, чем он вообще-то собирался наслаждаться. Он просто успевает только прийти, помыться, поужинать и лечь спать. Все. В принципе, ему все равно. Он даже не знает. Человек, когда спит, он не очень хорошо понимает, где он спит. Согласны? Если его никто не кусает, на него ничего не льется, и он не примерз к кровати, то он, в принципе, не очень отдает себе отчет, где он спит. Правда? И как бы такого, нет такого, что вы спите такой, ой, трехэтажный у меня, как спится, трехэтажный, подо мной два этажа, сауна, и так спится. Спится просто потому, что устал и заснул, и все, и снится, да, не земля, как это, не эта ледяная тишина, снится нам трава у дома. Да, то есть. И не рокот космодрома снится, и не эта ледяная тишина, а просто трава у дома снится. Да, то есть никакой связи нет с тем, ну, где человек спит. Но люди так и живут. Они гробят целый день, гробят силы для того, чтобы прийти туда, где стоят все эти вещи, на которые они работают, так? Чтобы лечь и заснуть среди них, понимаете? Или заснуть перед плазмой после 5 минут ее просмотра, да? Это отличительная черта желаний в страсти. То есть человек настолько привык желать получить что-то, что у него нет времени желать полученное. Настолько привык желать получить, настолько верит, что когда он наконец-то получит, вот только тогда он будет счастлив, что желать полученного у него нет времени. Некогда желать полученное. Ему сказали, бери, сразу пользуйся, не надо ничего ждать, никакого завтрашнего. Бери плазму, вешай, все. 32 тысячи стоит, раскидать на 10 лет, по 3 тысячи в год, нормально, отработаешь. Да? 3 тысячи в год, по 100 лат в месяц, нормально, потянешь. У тебя оклад 200, поясок подтянешь и все, будешь смотреть плазму. Но счет за отопление пришел, дочке зубы не в ту сторону растут, надо поставить бригеты ей. Да? Сын попросил, что он попросил? Скейтборд, велосипед там, что бы ты ни попросил, да? И все. Ой, не хватает. Надо же работать больше. Не вписались. Работать больше. Работать больше, это значит, вас дома нет вообще. А плазма висит, скучает. Пришел домой, самое время плазму посмотреть, но после 18 рабочих часов провались она пропадом. Да? Просто лечь и смотреть свою плазму, плазмовидение свое. Вот и все. То есть как бы желания в гуне страсти, они очень странные. Они сконцентрированы на формуле «получить желаемое». В итоге не остается на времени сил эмоциональных, физических, на то, чтобы просто желать полученное, насладиться тем, что ты получил, желать его, чувствовать удовольствие. Ух ты, какое вот у нас дома то, или какой сам дом, или какая машина. Да некогда просто. Прыгнул в нее быстрее на работу, потому что еле-еле продрал глаза, настолько уставший. Еле продрал утром глаза, быстрее, опаздываю, выкинут с работы, еще пару опозданий, будут проблемы. Быстрее, не соображает, куда едет, чуть ли не под риском угробить эту машину вместе с собой. Никакого, ничего, человек не понимает, хорошая она, плохая, новая. Может быть, долю секунд, когда вышел на нее, глянул, думал, опять грязная, на такой стыдно ездить. Хорошая, но грязная, а помыть некогда, опять проблемы, опять головная боль. Такова гуна страсти, она по кругу, человек все время желает получить. И надеется, что однажды он получит такое получит, что больше желать он не захочет ничего. Он ищет такое что-нибудь, вот получить. Вот чтоб такое пожелать получить, чтоб как получил бы я, и больше уже все, ничего не хочется, да? В конце концов он получает себе радикулит, геморрой, какую-нибудь злокачественную опухоль и так далее. И точно больше уже ничего не может желать, потому что это тело не годится ни на что. Плазма, какая плазма? У него зрение -8. Да и усидеть не может перед ней. Болезнь века, да, говорят. Не может усидеть. Боль ужасная. Кроме того, покоя ума нет, депрессия. Ничто не радует то, что он видит там на экране, да? Поэтому самый высший пилотаж желания, по крайней мере, в материальном мире, это когда человек учится желать полученное сначала, а потом смотрит, разобравшись, что тут у меня, собственно, есть, он пытается... Он думает о том, что действительно, может быть, чего-то мне не хватает. Может быть, не хватает. И этот принцип благости, желания в благости, он имеет очень интересную формулировку. Ничего нового не скажу, как бы. Просто она оформлена, красиво и точно оформлена. Как живет человек, который счастливо желает? Это нелегкая работа, на самом деле, так жить. Итак, этот человек живет полностью, будучи доволен тем, что имеет, но при этом желает большего. Немыслимая форма, попробуйте уложить в голове. Если вы сейчас пожелаете большего, вы скажете, вот бы у нас зал был, куда бы прямо на эскалаторе с моей работы приехать можно. Не раздеваясь, не одевая пальто, ничего, ни по морозу не ходя. Вот я в офисе так сажусь, просто становлюсь на эскалатор. Такая дорожка, как типа гипермаркет Рими, да? Такая даже без ступенек, чтобы удобно стоять, такая дорожка прямо. Она такая, прямо на семинар вечером. А потом оттуда прямо, домой. И как только вы подумали об этом, вы думаете, боже мой, а мне-то на трамвае трястись. Вот гадость-то какая, да? Трамвай, мороз, сейчас вот холодно станет. Ехать домой полчаса, никакого эскалатора нет. Все, То есть, как только мы хотим большего, это пример, ну, как бы утрированный, как только мы хотим большее, мы тут же начинаем ненавидеть то, что имеем. Вот если бы мой муж не пил. Нормально, хорошее светлое желание. И тут же уже готовы убить того, который есть, который все еще пьет. Уже он ненавистен, понимаете? Как бы рисуем образ того, как хотим, сравниваем с тем, что есть, и готовы уничтожить настоящее. Или потом понимаем, ладно, ничего с ним не сделаешь, пить он будет, как и пил, поэтому надо смириться, и нечего даже надеяться. Горбатого могилу исправит. Вторая крайность. То есть часть людей, желая большего, уничтожают настоящее. Это гуна страсти. Прямо берут и уничтожают. Прямо вот сегодняшний день его счастье берут, и они его даже не видят. Такое интересное мера уничтожения. Ты просто мимо пробежал. Мимо родственников, мимо любви, мимо ласки близких людей, мимо духовного знания, мимо очень теплого и светлого общения. Пробежал некогда. К счастью надо стремиться. Не некогда, такой анекдот был. Некогда мне, мне к Ильичу, про Буденовца. Когда девушка говорит, хлопец, да как зовут-то тебя хоть? Хлопец. А он на тачанку спрыгивает и кричит, некогда мне, мне к Ильичу. То есть некогда нам, нам к Ильичу, нам в будущее надо. Надо решать уже проблемы. Сейчас нельзя расслабляться, правильно? Сейчас в ЕС тут вступление началось, не разберешь, поймешь, что это. Но началось, тут с квартирами такое. Вот смотрите, уже все, надо уже готовиться к 2007 году. Почему? А потому что потолки снимут совсем. С квартплаты совсем снимут, надо быть готовым. Надо уже сейчас что-то сделать. Газ подорожает, надо что-то уже надо начинать педали крутить. Надо бороться уже с 2007, 2008. Это гуна страсти. Пока боретесь с 2008, 2005 пройдет мимо. С его общением, с его теплом, который люди по-прежнему готовы давать, с его удивительными книгами, удивительными лекциями, возможностью начать духовную практику, установить свои отношения с Богом, молиться. Самым светлым для чего человеческая жизнь предназначена. Но некогда нам, к Ильичу нам надо. Поэтому благости человек, он учится, это не сразу, это нелегко. Это очень нелегко так жить. Абсолютно быть доволен тем, что у тебя есть, и при этом хотеть больше. Часть людей говорят, мы абсолютно довольны тем, что у нас есть. И мы не хотим большего. В этом нет жизни. Не хотеть, значит, уже не жить практически. Человек говорит, ну что, у меня диван на кирпичах стоит, и все нормально. Мылся когда? Лига Рождества. Ну, я доволен, чего. И все мной довольны. Те, кем я доволен, они мной тоже довольны. Они тоже давно не мылись. Все, человек счастлив. Ну, у меня такая судьба, что я доволен. Ну, как, что я могу сделать? Болею вот так. Ну, это мой крест. В народе такое доволен называется, это мой крест, мне надо его нести. Так мама моя была довольна. Бабушка так была довольна. Мы уже 5 поколений так довольны. Довольны? Все. Не надо нас переделывать. Мы и так довольны. Не надо нам какого-то ведического знания. Знакомая картина? Бывает такое? Человек удовлетворен. Ему даже можно позавидовать. У него есть утренний обход по мусорникам? Да, с палкой, там, лыжной, куском лыжной палки. Он доволен. Мусорники есть пока. Народ все выбрасывает. Он счастлив. У него свой уровень удовлетворения, свой уровень счастья. Но это не мы, конечно. Мы не отождествляем себя с этим. Понятно, мы таких людей видим, но это не мы. Мы другие. Мы не можем быть довольны. Конечно, мы недовольны сегодня этим. Мы пришли и узнали, как обязанности должен исполнять муж. Приходим и говорим, ты знаешь, как ты должен исполнять обязанности? И вот я тебе. Да. А муж говорит, сейчас я эти книги вместе с твоими дисками в мусоропровод выкину. Я буквально такое слышал. Жена открывает, жена говорит. А доктор Торсунов говорит, у меня на глазах прям, да, пара, мои друзья, семья. Он говорит, я сейчас разорву эту книгу пополам и выброшу у тебя на глазах в мусорник. Все уже до белого коленя. То есть, открывая книгу «Законы счастливой жизни», мы видим, какая может быть счастливая жизнь. И устраиваем, и по этому поводу устраиваем несчастливую всем, кто этой книги не читал. Правильно? Не хотят читать? Интерпретируя анекдот, говорит, что случилось с родственником вашим? А он говорит, не знаю, книгу «Законы счастливой жизни» прочитал. Он говорит, а почему весь в синяках? Да не сразу читать захотел. Был анекдот такой. похожий, да? Поэтому единственное отношение возьму. Если вы довольны всем, я говорю, дорогие мои, чем я могу вам помочь? О чем? Какие у вас вопросы? Вот у меня это мое желание помочь, желание подключить доктора к этому, как бы вместе с ним помочь. Моих коллег, друзей, которые в нашем центре работают, доктора Тарасунова. Оно выражается в том, какие вопросы. И тишина. Как бы, ну, всем довольны, что есть. Все, я неэффективен, понимаете, в чем проблема? Я не могу вам служить. Ну, разумеется, я могу. Я буду новые темы давать, пока не раздразню вас вопросы уже, вот, пока не вытяну из вас чего-то. Но на самом деле, когда вы всем довольны, и ну все, ну как идет, так идет, у меня все нормально. Привет, как дела? Нормально. Вот это наш тип отношений, да, как бы нормально. Как бы нормально. Жизнь прекратилась. Как бы мы не говорим, что мы недовольны жизнью, но по-нашему нормально, не слышно, что мы счастливы ею, правильно? И как человек может отреагировать, который услышал, что у вас нормально? Никак. Он ничего даже сделать не может. Никак служить. У вас нет желания, нет порыва, нет ничего. Нету борьбы, в которой бы он мог включиться и пожертвовать свое время, силы, да, за какую-то светлую идею. Да. Если у нас просто нормально. Да. Поэтому как в невежестве вот этот низший план, когда человек принял все как есть необратимое и не желает ничего больше, чаще всего есть еще один атрибут, писания ведические говорят об этом, что он все время копается в прошлом. Он все время в режиме мемуаров такой. Ну вот когда-то все было так хорошо, сейчас вот это вот так. А тогда вот было так, но тогда было лучше. И все люди как-то были лучше и так далее. Да? То есть, вот скорбь – это настроение человека, который пребывает в невежестве. Вот другое дело, когда ты не пил, вот было хорошо, а сейчас… Ну понятно, что это нехорошо. То, что сейчас происходит, может быть, но человек, который находится в благости, он говорит, так, то, что сейчас происходит, это своим чередом, это, наверное, этап, я это принимаю. Наверное, это какая-то ступенька к тому хорошо, которое будет впереди. Человек, который в страсти, он пытается рвать вперед, прилагать чрезмерные усилия, чтобы ускорить это будущее, и в итоге уничтожает настоящее полностью свое. И в невежестве человек просто... Все нормально. Просто нормально. Поэтому единственная формула, хотя очень нелегкая формула, где действительно проявляется правильно желание живого существа, человека, это желать то, что есть, то есть быть довольным то, что имеешь, и при этом хотеть большего. Вы говорите, но есть такие ситуации, которые вообще невозможно желать. Ужасные ситуации, правда? Они в основном сделаны, в основном такие ситуации. По крайней мере, это надо знать. Тот, кто оказывается в этих ситуациях, мы можем изо всех сил желать счастья человеку и пытаться ему помочь. Но он сам должен знать, что она сделана его собственными руками. То есть она сделана из желания большего, из желания корректировать свое будущее. В основном самые тяжелые истории, самые сложные болезни, они рождаются... из желания, отчаянной болезни. Когда человек отчаянно болен, идет на очень радикальные меры лечения, а эти радикальные меры лечения приводят еще к большему удару, большему вреду его телу в конечном счете. Это именно идея, что человек сам кузнец своего счастья, говорят люди. Да? Люди в невежестве говорят, да все тут, весь мир этот, все... В страсти человек говорит, человек кузнец своего счастья, а в благости человек говорит, и несчастье тоже. Он это понимает, что наковать можно многого, кузнецом быть, да? Человек кузнец своего счастья, и несчастье тоже. Далее, почему, в чем проблема желать не быть довольным тем, что есть сейчас, и форсировать это? Дело в том, что в материальном мире все блага, которые вы можете хотеть, они лимитированы. То есть здесь как для жителей третьего пояса. Если помните, в былой поре на сгущенке писали, что для третьего пояса сгущенка 72 копейки. Для всех по 50, для третьего пояса 72. Там мало ее. Мало сгущенки. Там надо норму. Или по талоны. Талоны вводили, привозили. Или автолавка приехала, очередь выстроилась, так? Ну, люди, которые здесь в аудитории, им понятно слово «дефицит» в основном, большинству из вас. Так вот, этот материальный мир, здесь все только в дефицитном режиме идет. Здесь нет ничего вполне. Здесь нет ничего вполне, чтобы хватило одновременно на всех, представляете? Оно возможно, чтобы хватило, но в том, как сказать, умонастроении, в котором люди находятся, не может быть так, чтобы всем сразу хватило. Например, все не могут быть президентом Латвии, правда? А хочется, а многим хочется. Но все не могут быть. Почему? Потому что есть выборный период, 4 года там или сколько. То есть надо ждать. Если вы захотите, то вам надо 4 года вести активную там предвыборную кампанию, там собрать какую-то партию, выдвинуться от нее, чем-то себя там зарегистрировать, заслужить доверие избирателей и прочее, да? То есть в этом материальном мире все лимитировано. Должности, позиции, да, возможности. Здесь все не могут. Например, очень хорошо стать всем мужчинами. Мужчина, он наслаждается лучше, чем женщина. Веды об этом говорят, он свободнее и так далее, ему не надо рожать и прочее. Вы говорите, мы все хотим срочно стать мужчинами. Бах, стали. Мы говорим, эй, кем наслаждаться будем? Поэтому время, материальная энергия говорит, дружок, понаслаждался сам, теперь прими такую форму тела, где тебя будут использовать и тобой наслаждаться. Получи ее, пожалуйста. Если ты так делал, если ты не делал, то окей. То ты будешь получать опеку, заботу, любовь. Если ты сам был опекой, заботой, любовью всю жизнь. Даже получив женское тело, это будет женщина, которую боготворят, которую любят, которой заботятся. То есть есть свои законы, жесткие законы. Не моя любимая тема. Вот при всем том, что я занимаюсь астрологией, именно потому, что я занимаюсь астрологией, закон кармы не моя любимая тема. Очень жестко все, очень холодно и очень бесперсонально. Это машина, карма — это машина. Но помимо машины существуют другие здесь законы. Поэтому желать, то есть будучи довольным тем, что есть, это означает, вы признаете очередной порядок, очередь в этом материальном мире. Вы признаете, что вы не можете здесь всего хотеть сразу, потому что это материальный мир. Для этого требуется знание уже. Поэтому благость, она связана со знанием. Этот материальный мир имеет... Автолавка приезжает сюда раз в месяц только. Он имеет ограниченные ресурсы наслаждения всех живых существ. Так? Поэтому в очередь, как говорил персонаж... Вот этот шепотом добавил. Персонаж Булгакова. В очередь. Да? И если человек не считается с этой очередью, он говорит... Словами одной рок-хита одного. I want it now, I want it all. Я хочу все, я хочу сейчас. Все и сейчас. Да? То иначе как? Просто отнять это, силой отнять. Да? В этой вот системе перераспределения, приложив сверхусилие, форсаж такой, да? Отнять у других живых существ, другого способа нет. Тебе положено это, предположим, через 3 жизни. У тебя есть желание, окей. Становись в очередь. Больше 2 банок в одни руки не дают. К утру достоишь с номерком на ладошке. Да, было такое. Номерок на ладошке, стоят люди в очереди. Да? Материальный мир. Поэтому, если ты стоишь в этой очереди, то будь джентльменом и знай, что точно тебе хватит. Просто стой в очереди и все. Не надо пытаться умкнуть или влезть в очередь, там, без очереди влезть. Если же ты это делаешь... Да, в очереди за сапогами. Сама очередь, что она делает? Она может сделать так, что сапоги тебе не понадобятся. И ты будешь всю жизнь стоять в другую очередь в аптеку. Как говорит, будешь работать на аптеку всю жизнь. На лекарства, да? Это жесткие законы материального мира. Чудовищные жесткие законы материального мира. Поэтому, если человек действует по законам кармы, ему приходится уважать очень сильно. Очень сильно уважать эти законы. Поэтому гуна страсти – это настроение. Я хочу сейчас и все... Она обещает очень большие проблемы человеку всегда. Поэтому веды говорят, что все, что делается в страсти, сначала выглядит как будто бы нектар. Как нектар. Божественный напиток небесный. Это не нектар фабрики, это компании ЦИДА, где воды больше, чем сока. Настоящий нектар – это очень-очень высокий вкус. То есть вначале нектар, потом яд. Это атрибут такого вида желания. Проблемы усугубляются. Человек, сделав заявку на новое желание, новое желаемое, получает его. Но у него нет возможности никакой наслаждаться этим желаемым, потому что он желает что-то еще. То есть говорится, что если человек считает, что желание приносит внешние какие-то факторы нам, то есть счастье приносит внешние факторы, то когда он получает желаемое, поскольку оно само по себе, мертвая материя, любой предмет, любой объект, он не способен дать счастье. Счастье приходит только через отношения. Любовь, дружба. Один из видов служения. То есть на самом деле любовь, дружба, взаимопонимание, там, как бы мы, какие бы мы светлые такие человеческие отношения называли, это просто виды служения. Вы согласны? Родительство – это разве не вид служения? Быть мамой – это точно не бизнес. Если бизнес, то дико невыгодный. Как бизнес, мама, она остается по нолям в лучшем случае, да, то и в минусах. Точно, это вид служения. Брак – это вид служения, хотя многие пытаются превратить его в бизнес. Дружба – тоже вид служения, вид жертвования. Поэтому если человек, прилагая сверхусилия, по сути, почему ему надо прилагать сверхусилия? Вот почему вы думаете, что-то вам дается трудно? А потому что время говорит, в очередь, ты в очереди, вы здесь не стояли, время говорит. Да? Вы как-то вы обошли так 10 человек и встали так бочком так раз. Типа вдруг расступятся и не заметят, что я пристроилась, да? Они говорят, там кто-нибудь в очереди говорит, я тебе, знаю сейчас, все, переломаю, сапоги не на что одеть будет. И вы понимаете, проблема. То есть человек сталкивается с главным образом с влиянием времени, если он хочет досрочно. Вот это гуна страсти получить сейчас, получить срочно. Во-первых, человек сталкивается с противостоянием других живых существ. Они не согласны с этим. Рано тебе еще как бы. Или ты у кого-то, скорее всего, забираешь. Да? В семье так бывает. Муж говорит, я хочу себе новый компьютер. Жена не может одобрить это, потому что у нее сапоги уже 4-й сезон одни и те же. Она не может одобрить. Она чувствует, что это как бы от нее забирают. Или, может быть, от детей. От ребенка, который мы хотели давно его в секцию, там, по плаванию или по айкидо записать. И теперь от него забирается, да? А мужчина говорит, а что, я не имею права, я зарабатываю деньги. Ну, как бы имеешь право, да, имеешь право. Но вся семья будет недовольна. И в результате тебя возненавидят вместе с твоим компьютером. Ты не будешь счастлив, то есть ты не будешь счастлив, потому что нам дает счастье, появляется в отношениях. Если наши желания очень терпеливы, они удовлетворены, мы удовлетворены настоящим, мы говорим, друзья мои, я хотел бы, вот у меня такое желание. Они говорят, здорово как? Здорово, люди говорят, здорово. Теперь мы знаем, что тебе подарить на день рождения. А то для нас нагрузка такая, чуть каждый раз, когда к тебе на день рождения иду, не знаю, что подарить. То есть мы знаем, как служить человеку, как его порадовать, другими словами, так? А в то же время у нас нету такого комплекса вины, что мы не можем, или не можем сразу, или не можем на ближайшее день рождения, да? Потому что он спокоен. Этот человек спокоен. Он говорит, вы знаете, я совершенно счастлив, я доволен. Близким он говорит, я вами доволен. Ну, конечно, мне бы тоже хотелось, чтобы вы желали счастья. Желали счастья, или читали те же молитвы, что я. Мне хотелось бы этого, но, в принципе, я как бы, у меня претензий нет. Человек самодостаточен. Это появляется только тогда, когда у человека исчезает ментальность дефицита. Это когда мы проходили, когда он становится проактивным. Я могу быть счастлив независимо ни от одного обстоятельства в этом мире. Я бы, конечно, был бы более счастлив, если бы люди вокруг поддерживали, разделяли бы мои желания, помогали бы мне и так далее. Но, в принципе, я не завишу в своем счастье от них. Но я хочу большего. Они говорят, очень здорово. Ты можешь подождать? Я говорю, да хоть всю жизнь. Говорит, какой классный, вот здорово. А можно я тебе буду каждый год по 3 лата дарить, по 5 лат в конвертике на твою мечту? Да? Это до самой старости я буду делать, потому что у тебя мечта такая необычная, дорогая. Вы говорите, конечно, а мне не приспичило, я счастлив. Давайте, здорово. Представляете, мне друзья 10 лет дарят по 5 лат на мою мечту. Какие удивительные друзья. Они говорят, какой удивительный он, такой терпеливый, такой стойкий в своих мечтах. Потом кто-то жалился, говорит, да ладно, хватит, 10 лет тут будешь ждать, давайте уже подарим ему, пусть успокоится. Сейчас скидки начались, тем более за 10 лет это уценилось уже в 5 раз, то, что он хочет. Подарили, он такой, уже не хочется. Чего мне старую подарили такую? Новые модели вышли. Поэтому способность быть довольным тем, что вы имеете, но при этом желать большего, является желанием, настроением, желанием в гуне благости. То есть в этом случае вы, во-первых, даете себе служить, так? Потому что вы желаете. Вы не то, что ну все нормально, ну не надо. Так, такая жертвенность есть у мам, женская жертвенность такая, мамы так себя ведут. Да все нормально, сынок, все нормально. Из сострадания, да? Но на самом деле она не дает возможности служить. Женщина так мужу может сказать, то есть не сказать, а ничего не говорить. Ну ладно, чего там, он тяжело работает. Не буду ему говорить, что мне уже косметики никакой не осталось и что. Он сам не замечает, да? Он не замечает, мужчина так устроен, он не очень к деталям внимателен, его так природа устроена. Не очень внимателен к деталям, он даже не замечает, что она уже со свадьбой, скоро золотая свадьба, она все в той же кофточке ходит до сих пор. Даже не замечает этого, как-то не придает значения, понимаете? Она думает, ничего, ничего, понимаете, нормально, вот это вот, нормально, все, потерплю. Жизнь прекращается. Такой кофточки, когда она на уже 25-й год себя в зеркале видит, у нее, естественно, все воздухи жизненные, все флюиды выходят из равновесия. Все железы просто Великую Октябрьскую революцию устраивают. Начинается общий дисбаланс. Веды говорят, что наряды, украшения, сладости обязательно то, что нужно. Женщина должна это, ну не то, что требовать, но постоянно напоминать, что очень хочется. Но в семье два режима есть, два несчастливых режима. Первый, ну все нормально, ничего, не буду говорить, что ему, он так, он тяжело работает, и все. А он тяжело работает от того, что он ее видит все более-более унылую, все более измученную какую-то, недовольную. Она скрывает, просто молчит. Ему работается еще тяжелее, потому что он не видит, что счастье какое-то прибывает, что его усилиями никто счастливее не становится. Ну он смотрит, ничего не просит, но взял, купил себе компьютер, плазму повесил. Они просят, и не надо, то есть как бы. Говорится, что это одно из отличий психики мужчины и женщины, что среди женщин принято, на планете женщин, некоторые психологи говорят, на планете женщин принято так, что все догадываются о желаниях других и исполняют их. А на планете мужчин все проще. Там ничего догадываться не надо. Надо что, скажи. Не говоришь, значит, не надо. И представьте, теперь они на одной планете встретились, да? У него принцип «надо, что скажи», а у нее «а ты догадайся». Вот и ходит, ждет, пока он догадается, а у него не, это невозможно просто. Оно вообще нет такой системы, такой блок, такая видеокарта здесь не стоит даже. Такой матрицы нет даже у нее там в голове, понимаете? Ну надо было, а я откуда знал, что тебе надо? Ну ты хоть заметил, что я уже 15 лет в этой кофточке хожу. Да я думал, тебе она понравилась. Я думал, тебе нравится. Ты же привык. Думаешь, может, с детства тебе просто, с выпускного она как понравилась. Тебе она молодости напоминает. День, когда я тебя встретил. Вот мне нравится. Вот я вижу эту кофточку, мне сразу вспоминаю, как я тебя встретил. Такая. Ты цветущая вся такая, юная. Она в слезы. Поэтому нормально – это не принцип. Это называется невежество в семье. Если женщина, ну все нормально. Ну что там, на шею мужу там обуза. Второй принцип в страсти. Слушай, я тебе детей нарожала, так будь добр. Комический пример из жизни. Женщина говорит, я тебе четверых нарожала, давай вот эти ботиночки мне, чтобы были завтра, ботиночки вот эти в хорошем магазине. Он, бедный, подходит, цифра 800, у него аж все просто душа в пятки ушла, как говорят. 800, бог ты мой. Она говорит, а чего я буду тут, как скоморох в юбке? Давай. И он вдруг подошел, этот мужчина, реальная история, недавних лет, Риги, смотрит, а это не цена, это номер какой-то, а цена 200 всего лишь. Он две пары купил, представляете? От радости две пары купил на 400 лат. Представляете? Мужчине радость какая. Там, примите к сведению, да, то есть надо цену завысить 4 раза, потом дать ему узнать настоящую, две пары получите. Понимаете? И это второе, гуна страсть. И то, что в гуне страсти делается, вначале всегда нектар, потом яд. Он купит один раз, да, две пары. От радости, что не 800. Второй раз купит, может быть. А потом он подумает, ну и что, что нарожало? Я ж как бы от детей-то, ну, о детях-то заботиться не отказываюсь. Я просто хочу показать, что я свободен покупать или не покупать, и все. Потому что я свободен. Ботинки тут ни при чем, за 800 или 200. Детей я о детях буду заботиться. А покупать буду не тебе. А той, которая говорит, знаете кому? Некоторые женщины, они в определенных условиях, они могут поддерживать этот режим. Она говорит, да мне видеть тебя уже счастье. Просто вот видеть тебя раз в неделю уже счастье. Очень счастливо. Какие-то, что покупать? Да перестань. Мне никогда в жизни никто ничего такого не покупал. Я уже и привыкла. Понимаете? Как бы я абсолютно довольна тем, что есть. Но когда вдруг покупает, она имеет возможность показать, что очень хотела этого. Одеть это так и поблагодарить так, что все, на этом и заканчивается как бы семейная жизнь. Начинается жизнь не семейная. То есть просто кто-то, есть люди, женщины, которые знают эту всю науку без учебников и без семинаров. Правда, не могут ее поддерживать долго, поскольку это искусственно, как бы это манипуляция такая, да? Что я довольна тем, что есть. Да ты вот раз в неделю увидимся, да и уже хорошо. Ой, ты вот мне подарил шоколадку. Вообще, я на работе подругам рассказал. Угостила их? Говорю, это мне вот принес. Они говорят, как, шоколадку? Это она рассказывает. Тебе! Он такой довольный, думает. Сам такой в фантазиях, а себе коробку конфет, вообще. Вся фирма будет говорить неделю. Вот и все, то есть вот и все секреты. Потому что эти секреты, они по-настоящему, эти секреты духовные, это глубокое знание. Быть довольным тем, что имеешь, и при этом не переставать хотеть большего. Очень трудно поддерживать этот баланс, потому что как только вы пожелаете большего, вы начинаете ненавидеть то, что имеете, так? Оно напоминает вам, само это напоминает, это платье, это блузка, это квартира, да? Оно напоминает, эти обои, боже мой, эти обои. Этот кафель ванный, голубой, с советских времен еще. Он напоминает вам о том, что нету лучше обоев. Хочется, но нету лучше, и поэтому бесит. Просто бесит. Нет покоя никакого. Я уже не могу смотреть на эти обои. Когда ты уже начнешь, я не знаю, в конце концов. Высший пилотаж очень, очень нелегко. И как вы спросите меня, а как? Ну, хорошо, все это здорово, очень такие идеи, очень вдохновляют они, нам интересно слушать. Но вот мы такие, ползала, ну что, нормально все. А ползала, да ну вот тут уже все это сидит, вот эти, вот этот, вот со своими этими выпивками, со своим этим всем, да это политика, да это Латвия, да это то, да это все, у кого что. Кто-то недоволен страной, где живет, и уверен, что если бы он уехал, то там бы было бы все очень хорошо. Кто-то мужем, который не так себя ведет, если бы он вдруг начал себя вести. Ну, шансов мало, что он поведет, конечно. Если вдруг бы начал, тогда бы я была счастлива. А он вдруг раз и начал, она чувствует, не может быть счастлива. Продолжает нервы трепать. Он вдруг раз и начал вести себя так, на один день. Вот после семинара пришел и начал вести себя, как подобает мужу. С любовью, с лаской, исполняя свои обязанности целый день. А мы не готовы. Поэтому единственный способ, когда человек может научиться так жить, то есть жить и будучи довольным тем, что имеет, и при этом желая большего. Если он общается с людьми, которые находятся в таком умонастроении, на самом деле получить, подняться выше из того умонастроения, той вот гуны, того этажа, на более высокий, можно только за счет общения. И духовное общение, оно в этом плане самое сильное. Если вы общаетесь с людьми, вы нашли такую, такая великая удача на вашу долю выпала, что вы общаетесь с людьми, которые абсолютно довольны тем, что у них практически здесь ничего нет вообще. Ну, человек как бы доволен, он просто вот, что, у него, что приходит в жизни ему, он этим доволен, абсолютно. Такое особенное, это особенное проявление, статус такой святых. Поэтому во многих традициях, в христианской традиции, есть такая практика, называется обет бедности. Один это обет безбрачия, да? А второй, умышленно человек поддерживает свою бедность. Он прилагает усилия к тому, чтобы быть бедным. То есть, как усилия? Он держит себя от любых попыток, сдерживает зарабатывать деньги, обогащаться, спекулировать, манипулировать и так далее. Он говорит, я не могу этого делать. Я даже не могу никуда на работу устроиться, потому что я дал обет бедности. Вы скажете, крайность, это не нужно. К сожалению, нужно, потому что мы достаточно тупы, чтобы в своей вере, у нас вера такая слабая, что мы не можем поверить, что человек может быть счастлив без внешних материальных атрибутов. Поэтому нам нужны вот эти люди, этим людям приходится свою жизнь посвящать аскезам, для того, чтобы мы поверили посвящать аскезам, при этом быть счастливыми. То есть очень приятно. Вы встречаете, как Сергий Радонежский, когда его видели, люди, у людей чуть, у купцов, у людей, которые просто были погрязшие вообще в спекуляциях, в деньгах, в налогах, в кредитах, да, просто их умы. Когда видели, вдруг приходили, везло им встретиться с ним, приезжали к нему, у них до полуобморока такое ощущение счастья, что чуть до потери сознания, такая волна счастья от этой личности. Ноль, у него нет ничего. Ни билетов казначейских, ни акций, ни никаких складов, наполненных чем-то, не было у него. У них было. И богатые, состоятельные люди видели и говорили: «Боже мой, да я когда в самый пик своего богатства, я не чувствовал такого счастья, как просто глядя на этого человека, просто глядя на него». Это если я, глядя, я, тупой мирянин, испытываю такое счастье, то какое же он сам счастье испытывает? И у людей зарождались серьезные подозрения, что вещи, которые я считаю носителями счастья, такими не являются, что счастье не находится вовне. При этом человек не отвергает, то есть он не отвергает все то, что ему приходит в жизни, то, что он имеет. Говорится, что материальные атрибуты могут быть линзой только, которая увеличит то, что вы под нее положите. Материальные атрибуты. Квартира, о которой вы мечтаете, выплаченная квартира, предположим. Вы не мечтаете о квартире, но хотя бы мечтаете, наконец, выплатить за нее, так? Или за машину. Сама по себе не имеет потенциала счастья. Почему? Она мертвая материя. Счастье могут только принести друзья, которых вы пригласили в эту квартиру и очень тепло общались, говорили о счастье. Или просто сели и как дураки 3 часа желали всем счастья. Просто сели 3 часа вот безвылазно, сели просто в комнате. Я желаю всем счастья. Вот это счастье, на самом деле. Вот это квартира, вот это круто. Сама же она может играть только роль увеличительного стекла. Когда желая счастья, всем желая счастья, однажды вы даже не заметили, как прошло время, и она оказалась выплачена, вы стали еще счастливее, потому что, ну, какая-то обуза с плеч. Вы говорите: ну вот и здорово, теперь я смогу деньги тратить на то, чтобы готовить молоко по вечерам тем, кто приходит желать счастья вместе со мной, или угощать их, или приглашать их на обеды, или куда-то поехать с ними, или купить диски, лекции, книги, то, что я хотел. Вы переслушать все и потом рассказывать всем о них. Вот счастье. Счастье вообще не находится. Мертвая материя, что бы она из себя, какие бы красивые формы она ни принимала, она насыщена энергиями счастья, конечно, тех людей, которые ее делали, изготавливали, шили. Но оно способно только увеличить то состояние, которым вы получаете это желаемое. Вот в чем фокус. Если вы получаете желаемое, уничтожив счастье, счастье, которое идет в общении, то есть, то оно увеличивает что? Вашу несчастливость. Вот в чем фокус. Это синдром старухи разбитого корыта. Александр Сергеевич Пушкин своей няне подслушал перед сном величайшую мудрость того, что если человек изначально несчастлив, то хоть ты кол на голове ему тиши, он не будет счастлив. Не хочу быть вольной крестьянкой. Хочу быть столбовой дворянкой. Не хочу быть столбовой дворянкой. Хочу быть кем там, царицей? Вольную царицей. Да? Потом не хочу быть вольной царицей. Хочу быть владычицей морской, и чтобы сама еще золотая рыбка, понимаете? Да. Вот и все. То есть просто Арина Родионовна, она дала семинар по счастью Пушкину, пока он там засыпал, маленькому Саше. Весь семинар дала, что бесполезно, если ты недоволен тем, что имеешь, желать большего нет смысла, это пустая трата времени. Если вы мне поклянетесь, что получив желаемое, вы будете счастливы, сможете желать полученное, то я вам говорю, давайте начнем прямо сейчас. То, что вы здесь сидите, и есть ваше полученное желаемое. Вы получили что-то. Вы хотели этого? Вот так, как оно есть. Таких друзей или таких вот единомышленников, таких родственников, такое тело. Ну, боже мой, как же такое тело ты захотел? Как же ты меня угораздил, в зеркало посмотрел. Мы хотели этого, оказывается. Значит, оказывается, искусство желать начинается с того, что просто благодарить за то, что есть. И самая высокая форма благодарности является пожелание счастья другим, потому что тем самым вы показываете, что вам ничего не надо, это бескорыстие. Вообще само бескорыстие, само по себе практика бескорыстия, оно помогает вам самим поверить, что у вас все есть. Верно? Ну, то есть, если вы садитесь и не говорите, я желаю себе счастья, все желаете мне счастья. Ну, что-нибудь в этом роде, да? Это означает что? Ну, что это означает? Что вам, что вы несчастливы. Вот и все, что это означает. Больше ничего. Вы несчастливы. Чего такой напряг? А шутка была даже такая, знаете. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Уже 7:30, я всем еще желал счастья, а его нет. Поэтому, если человек начинает практику бескорыстия, жертвует, это другой раздел. У нас будет один шаг, который называется «Отдавай, словно у тебя уже все есть». Словно у тебя есть все, что тебе нужно. Все, что тебе нужно. И, по сути, практика, которую мы делаем в конце каждого занятия, является таким методом показать, что у меня есть, убедить себя. И это никакой не самогипноз, потому что в результате этой практики вы получаете все, что вам нужно, по сути, ничего не приобретя вовне, в жизни. Потому что все, единственное, что нужно человеку, это счастье. Просто у людей существуют разные концепции этого счастья. Совершенно разные концепции. То есть каждый придумывает, где они вовне, по-разному. Кто-то считает, что во власти, кто-то считает, что в деньгах, кто-то считает, что в сексе или где-то еще. Но когда человек начинает желать счастье другим, он испытывает счастье от этого просто, сам по себе. И поэтому понимает, что ему, в принципе, как бы ничего не нужно. Или, по крайней мере, он понимает, что все то, что есть, этого достаточно. Здорово, что у меня есть все, чтобы просто желать всем счастья. Ну, у меня есть что? У меня есть вот аудитория, есть люди, которые сидят вместе со мной это делают. Вот это и меняет то, что называется парадигма, то есть видение себя, видение своей роли. Это и позволяет нам понять, в чем мы проактивны на самом деле, что действительно зависит от нас. Оказывается, стать счастливыми мы можем, не делая запросов вовне, не делая никаких заявок, не ожидая никаких поступлений, привозов и так далее, раздачи акций. Никакие внешние факторы нам для этого не нужны. Поэтому, по сути, человек не может правильно желать, вообще не может правильно желать, если он не поймет, что вообще-то у него все желаемое уже есть, только мне кое-что надо, чтобы это разглядеть. Ну, то есть вам надо немножко, чтобы разглядеть это. Например, нужна поддержка людей, которые тоже считают, что у них все есть. А не общение с теми, которые говорят, да не, надо работать, у меня то и все, и вот это еще надо. И телевизор старый, и там надо, и квартиру надо приватизировать, и это, и все. Я так несчастлива. Или долги за это надо отдать, кредит за это отдать. Общение с такими людьми не позволяет как бы помнить об этом просто. Человек утрачивает связь с счастьем, которым наполнена его природа. То есть эта природа, она естественно счастлива. Наша природа, наше сознание, оно естественно счастлива. Поэтому веды называют процесс духовного прогресса человека процессом очищения зеркала. Бывает, что в ванной иногда, когда человек принимает душ и потом хочет посмотреть в зеркало, он не может, так? Почему? Запотело, да? А бывает же до зеркала, я когда в душе стою, до зеркала не могу дотянуться, но ужасно хочу себя разглядеть. И поэтому я пытаюсь найти дырочку какую-то, где бы не было, не запотело, чтобы разглядеть, что со мной происходит. Так. Но невозможно, потому что все искажено. Зеркало несет. Со мной все в порядке. Со мной все в порядке. С зеркалом тоже, просто зеркало покрыто. Веды говорят: с вами все в порядке, доктор Турсунов. У вас нет проблем. Проблемы есть у того, чем вы себя считаете. Вы говорите: боже мой, вся рожа запотела. Я смотрю, говорю: боже мой, запотело все. К доктору надо идти. Или зеркало, если грязное, вы говорите: что это у меня на лице? Да? Представляете, зеркало забрызгано чем-то, например. Вот же брызнули чем-то, краской, чернилами, лаком. Да? И вы подходите к зеркалу, становитесь, и у вас вот все лицо, оно какое-то коростив, в каких-то пятнах. Вы говорите: боже мой, к врачу надо, к дерматологу срочно. К дерматологу надо идти, да? А на самом деле речь идет о том, чтобы просто очистить зеркало. Когда вы очистите, вы увидите, что с вами все в порядке, вы счастливы. Поэтому процесс духовного самосознания, он похож очень на очищение зеркала, где человек не бежит к дерматологу лечиться, то есть у него нет проблем. Он знает, что просто надо взять моющее средство, да, для стекол, да, и салфеточку побрызгать, и есть процесс. Химическая промышленность изучила этот тщательный процесс, как очищается поверхность стекла, и выпускает очистители или моющие средства для стекол. Точно так же существуют очистительные практики для сознания, для зеркала сознания, идеальные моющие средства. И этими средствами являются такие вот настрои, молитвы, мантры. Человек, не прилагая никаких усилий вовне, особенных, человек благости, становится счастлив, абсолютно счастлив. И он даже иногда участвует в том, чтобы исполнить желания других. Даже если эти желания страстные, человек считает, что если я оплачу, если я куплю, то буду счастлив. Он говорит, ну давай оплатим, ну давай купим. Его как бы идея на заднем плане, что ну, пока ты это не получишь, ты не поймешь, что это не сделает тебя счастливым, поэтому я тебе помогу сэкономить время жизни. Мистической традиции, исламской традиции мистической, которая называется суфизм, существовал особенный духовный, я рассказывал, особенный духовный статус продвинутых, посвященных. Он назывался факиры. Факир, кто такой факир? Вы знаете, факиры это кто? Фокусник. Оказывается, это не артист цирка. Оказывается, это статус высокого духовного продвижения, высокого духовного посвящения, факир. Факир имел потенциал исполнять любые желания, поэтому его назвали фокусником. Более того, сам этот человек не имел вообще никаких желаний. Ноль. Его жизнь посвящена была служению Богу. А его служение Богом было делать фокусы, исполняя желания всем другим живым существам. И в его обязанности духовной, его миссионерская деятельность, путешествовать по земле, и кого бы он ни встретил, исполнять его желания. Неважно, какой человек и какие желания, исполнять его желания. Вы спрашиваете, зачем? С одной только целью, чтобы люди побыстрее, чтобы люди не тратили время, быстрее поняли. Внешние атрибуты не делают нас счастливыми. Исполнить любое желание, потому что пока желание неисполнимо, нам мерещится, грезится, что если бы оно исполнилось, то точно тогда я был бы счастлив. Но оно не может быть исполнено, поэтому я несчастлив. Поэтому они приходили и говорили, так, какое желание? Пожалуйста. Такое-такое. Пожалуйста. Счастлив? Нет. Еще есть желание? Есть. Такое. Пожалуйста. Теперь. Не на грамм. Существовала притча, когда один солдат, он встретил, есть такая притча суфийская, когда он встретил суфия, факира, который исполнял желание, он сказал, я солдат, и мною потакают все, кому только не лень. У меня 120 начальников, командиров на одного меня. Сделай так, чтобы я сам стал командиром. Суфий сказал, хорошо, и уехал. Через какое-то время он получил письмо от этого солдата, где он написал, что чудесным образом, это удивительно, меня просто, как только ты уехал, меня тут же повысили, наградили, повысили еще раз и сделали командиром. Но теперь, как командира, меня отправили служить на границу, где постоянно нападают всякие разные там элементы соседних стран, и моя жизнь постоянно под угрозой. Не мог бы ты сделать так, чтобы меня уволили в запас? Через месяц суфий получил опять письмо. Меня уволили в запас, повысив еще два раза. И с почестями, да, подарив мне радиоприемник с гравировкой, отправили в запас увольнение. Я поражен. Но маленькая проблема открылась. Это единственное, что я умел делать, служить. Я не знаю, как себя прокормить теперь. И в конце концов он приехал к самому этому суфию, и он сказал, слушай, а ты не мог бы пожелать за меня просто? Нет, он спросил, ты знаешь, чего на самом деле стоит желать? Он сказал, знаю. Он говорит, слушай, не мог бы пожелать за меня? На что суфий сказал, я мог бы, но ты не сможешь принять, ты не готов к тому, чтобы принять условия того, что ты получишь. Ты не готов, тебе нету качеств, чтобы получить то высшее счастье, к которому должен стремиться человек. Оказывается. Поэтому веды, они говорят, что закон счастья является законом Вселенной. И поэтому даже если желание не является правильным, оно все равно способствует прогрессу человека. Как вот в этой притче, когда человек просто понимает, что я неправильно пожелал, счастье не прибавилось. Но самое страшное положение, когда человек теряет, утрачивает способность желать. И это страх, эта неспособность желать, она рождается из страха разочарования. Есть такой один из особенных видов страдания, особенно тяжелых видов страдания, страх разочарования. Дело в том, что мы говорили с вами, тонкое тело человека, которое живет 311 миллиардов лет, носит в себе впечатление самых ужасных переживаний, прекрасных тоже, но и ужасных в этой вселенной. И говорится, что одним из самых жесточайших, самых тяжелых впечатлений за многие жизни, это как в песне, когда от радости спасения уже кружилась голова, не то с небес, не то пониже, звучали горькие слова. О, мой пленительный корнет, очаровательный корнет. Ничего уже нет. Там было, соответственно, по разным этапам. Самый страшный из видов считается, превосходит все виды страданий, которые известны во Вселенной. Оказаться на грани получения желаемого, на грани спасения и услышать, что мест в дилижансе, да, свободных мест, простите, нет. Поэтому в конечном счете от этого общения с материальной энергией, которая все время материальным миром, который очень жестко устроен и постоянно нас ставит в такие ситуации, где на вытянутую руку счастье находилось, и оно ушло. Человек утрачивает смелость желать, то есть делать то, что присуще его духовной природе. И начинает запихивать свои желания, потому что так удобней. Не желать означает застраховать себя от разочарований. То есть человек не желает ничего особенного или желает, по крайней мере, то, что ему понятно и достижимо. Ну, индезит, вот я понимаю, лучше, чем Аристон. BMW лучше, чем Volkswagen. Понимаю. Конечно, дом в Балуже лучше, чем квартира в Кингараксе. И все. Дальше желаний нет. Почему? Потому что, по сути-то, нет большой разницы. Нет большой разницы. Поэтому и не может быть особенного разочарования. Человек говорит, ну что, ну не купим дом в Балуже, тогда будем дальше жить в Кингараксе. Ну как бы так, вы скажете, так это и есть то, что вы говорили, это и есть быть довольным тем, что есть, и желать большего. Да это не большее, вот в чем фокус, поймите. Веды говорят удивительные страшные вещи. Никогда не надо желать то, что легко достижимо. Почему? Потому что желание может исполниться легко. А жить дальше надо будет. А чем вы жить-то дальше будете, если вы получили все, что хотели, и больше хотеть ничего не можете? Почему не можете? Кишка тонка называется. Смелости желать нету. Почему смелости желать нету? Во-первых, нету веры, которая бы уничтожила страх, разочарование. А вдруг опять свинью подложит кто-то? Вдруг, когда уже от радости спасения будет кружиться голова, не то с небес, не то пониже зазвучат горькие слова. Потому что такое многократно было в опыте наших прошлых жизней. Поэтому смелость желать – это очень редкий дар на самом деле. Не делать вид, что желаешь, потому что менять просто одну материальную ерунду на другую, которая с течением времени тоже превратится в ерунду, время разрушит ценность этой вещи очень быстро. Да? То есть вот бы мне вот компьютер такой. Пока ты его желал, пока деньги собирал, смотришь, уже он... Это уже стыдно с таким появляться на люди, да? В электронной промышленности, в компьютерной технике это особенно заметно. Там только успел еще только оформить свое желание, уже над тобой смеются. Успел оформить, собрать деньги, купить, уже над тобой смеются. Уже надо новое покупать. Вот еще один атрибут. Не угонишься же желанием, да? Пока копил на один, купил себе, бах, уже все смеются. А что, у тебя не полифонический, что ли? Труба. Что это у тебя там играет такое? Что это там? Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Что это? С каменного века что-то. Ты слушай, ты выключай звук, когда мы вместе по городу идем, да? У мобильника. Или я на два шага пойду впереди, потому что что это? Что это за средство самообороны? Что это такое? Книгу напиши. Мобильный телефон как средство самообороны. Мобильнику. Разумный человек понимает, это ерунда все. Она ерунда уже. Она уже ерунда. Пока я еще ее хочу, она уже ерунда. Она уже потеряла свою ценность, пока я добиваюсь и плачу лизинги за нее. Понимаете? Я хочу желать такого, чего не обесценилось бы. Хочу желать. Он говорит, ну, сейчас принц на белом коне к тебе приедет. А принц на белом коне, почему желать-то его? Так все боятся. Разочарование ужасное. Вдруг на сером осле приедет, и не принц. Да? На сером осле и просто слесарь-сантехник. Какое разочарование, шок. Человек болезненно переносит эти испытания. Но когда у человека есть абсолютная вера, он говорит, ничего, не в этот раз, в следующий. Приедет, что-то не делаю так, маловато. Далее, все, что получается в этом материальном мире, получается на основе аскезы, на основе отказа себе в чем-то. Это закон ведический. Говорится, если человек хочет что-то приобрести, первым делом он должен начать себе отказывать. Интересно? Зачем он тогда нужен, если через боль, через муки, через отказ? Зачем нужно? Есть такие люди, они говорят, послушайте, если я буду все мучительно получать, то в конце концов меня не будет даже радовать то, что я получил, правильно? Да? Но это если эти аскезы сами безумные. То есть если человек тяжело трудится, чтобы купить себе квартиру или заработать непрерывный стаж, и в процессе утрачивает все, отношения с близкими, здоровье, спокойствие ума, все, то когда он получает, он ненавидит эту вещь. За то, что она его привела к такому. Он ее ненавидит за это. Квартира, где он остался больной один, не может радовать его. Машина, в которой он ездит один, дерганный все время на грани психического срыва, с язвой желудка, циррозом печени, где никто с ним общаться не хочет. С ним даже он просит, он говорит, давай подвезу. Никто даже садиться не хочет. Он говорит, псих ненормальный. С ним два слова нельзя сказать. Он какой-то чокнутый, он весь такой прям на ножах. Человек довел себя просто. Где же счастье-то от этих вещей? Но на самом деле даже получение того, что человек желает, если оно и не связано с этим, с болью усилий, да, оно все равно ему не будет радовать, потому что время разрушает ценность этого. Время. То есть материальные вещи, они такое интересное качество имеют. Они подвержены влиянию времени. И если вы получили то, что хотели, то это очень трудно хотеть долго, потому что на него влияет время. Если мужчина хотел женщину как тело, он очень ошибается, потому что на нее влияет время. И получив желаемое в ее 16 или 18 лет, ему очень трудно будет хотеть полученное на протяжении 40, потому что в 56 лет она точно не будет той же самой. Поэтому веды говорят, не трогайте эту материальную энергию. Как есть поговорка? Не трогай, а то завоняет. Веды говорят, да не связывайтесь вы с ней. Да не желайте вы ее, она же гниет на глазах просто. Ты сегодня схватишь, завтра все. Завтра в руках у тебя рассыпется. Такой мультфильм сталинской поры есть, очень хороший, наглядный. Называется «Золотая антилопа». Антилопа говорит, а если денег станет слишком много, ты должен сказать «хватит». И этот Раджа говорит классическую фразу «Глупое животное! Денег не может быть слишком много!» Вот так слышит человек, который пытается ведическое знание донести другим и говорит, что, ребята, когда денег слишком много будет, скажите лучше, хватит. Ему говорят, глупое животное. Поэтому на самом деле секрет в том, почему нам желаемое дается через большие усилия. Это особенная милость высших сил. Потому что если вы с тяжелым трудом получаете желаемое по дороге, тяжело трудясь, добиваясь его, развиваете самое необходимое качество, чтобы долго хотеть полученное. Пока мы... Дело не в том, что кто-то хочет поиздеваться и выставляет нам ценники. Говорят, давай совершай аскезы, хочешь здоровья, питайся в 12, вставай в 5, там еще что-то, да, режим дня соблюдай, ложись в 9, хочешь красоту так, хочешь... Боже мой, какой-то максима супермаркет. За все надо, тут какой-то бизнес, что это за ведическое знание? Хочешь то, ложись тогда, хочешь это, кушай тогда. Да не в этом дело. Дело в том, что аскеза, то есть вот это усилие, тяжелое порой усилие, оно нужно для того, разумно тяжелое, оно нужно только для того, чтобы в процессе получения желаемого мы могли выработать способность в себе хотеть полученное. Потому что какой смысл будет иметь полученное, если вы его больше не хотите? Добивался женщины, лез там по пожарным лестницам, на подоконнике устраивал истерики, что если ты без тебя, если ты мне, то я покончу с собой, все, там, вот у меня таблетки, сейчас выпью, там, и то, и все, пятое-десятое. Истерики. Мужчины сейчас, к сожалению, вот, Кали-Юга, они славятся таким проявлением чувств, которое уничтожает уважение женщины к нему, к сожалению. залазить на подоконники, прыгать на подоконники и говорить, что «Святые, я не могу больше, я хочу большей близости, а ты мне туда-сюда». Она говорит, «Тьфу, из-за такого на подоконник, лишь, чтобы я с таким связалась еще». Истерики есть, все это да, ты хочешь получить желание. Но когда человек получает, то он думает, интересно, а что с этим делать теперь как бы? Единственное, что можно делать, это хотеть чего-то нового, все. Человек, не имеющий качеств быть довольным, удовлетворенным, полученным, это вот сегодня вы имеете все, что-то полученное, свои тела, своих близких, друзей, определенные возможности служить другим, больше, чем вы даже думаете. Определенные возможности и доступы к счастью больше, чем вы можете представить. Вы имеете их сегодня, но некогда, понимаете, некогда. Потому что надо вам, надо еще много чего получить, надо много чего платить, надо много чего... Нет, не в упрек я это говорю, я делюсь этим сам. Если я говорю резко, я сержусь на себя, потому что как бы я вам задаю вопрос, когда же это безобразие кончится? Когда же, наконец, можно будет найти силы быть довольным тем, что получил? Ну, как бы можно попробовать прямо сегодня вечером. Поэтому аскеза, то есть вот этот принцип, что человек может достигнуть цели, достигнуть желаемого, реализовать свое желание только через определенные усилия. Это самый замечательный способ, оказывается. Почему? Он самодостаточен. В процессе получения желаемого вы как подарок акции устраиваются. Каждому покупателю пылесоса Philips подарок. Пылесос Буран. Вы получаете подарок, акция. Вы получаете, желая добиться женщины. Если мужчина 25 лет следует практике воздержания, это ведический стандарт, сейчас он кажется недостижимым. Но я вам просто о его благе. Мужчина, который 25 лет старался по правильным технологиям, правильном общении, на основе духовного знания, контролировать свои чувства. Это было тяжело. И только к 25 годам, например, наконец получил ее, дождалась, как из царской армии. Да, в детстве ушел, вернулся в 25. Да? Пришел из ашрама духовного учителя. Здравствуй, Маруся, от счастья слезы льет. Так вот, за 25 лет он получил, кроме того, что он на 25-м году получил ее как свою невесту, потом как жену, как любовницу, как друга, все прочее, как положено в близких отношениях. Он получил еще 50 лет способности хотеть ее, любить ее, заботиться о ней, уважать ее. Вот что произошло. Это не то же самое, что вы получили, вам подарили диск, я подарю вам диск. Бывает, приходит дама очень преклонных лет на семинары, я бабушке говорю, пожалуйста, я дарю вам MP3 диск с лекциями доктора Торсунова. Она говорит, ой, внучек, спасибо. Это ж куда мне эту штуку засунуть-то? У меня радиола есть только. Дайна называется. Муж подарил мне после свадьбы. Там лампочки сгорели. Она ламповая. И куда же мне ее класть-то? Вот что получается. Получив желаемое, не имея качеств для того, чтобы хотеть полученное, оно не имеет смысла. И все, что вы можете сделать, это просто начать опять что-то новое хотеть. И все. Поэтому, насколько мудро устроены все принципы в этом мироздании, настолько мудро, что только человек, который считает, что он умнее, чем эти принципы, может создавать себе проблемы. В противном случае у вас сегодня вечером есть все, что вам нужно для счастья, на самом деле. И, кстати говоря, есть все, что защитило бы вас от несчастья. Так говорят веды. Веды говорят, когда вы попали в самые величайшие сферы несчастья, в этой вселенной есть ужасные сферы несчастья. Несчастье в этих сферах превышает все, что вы пережили, в 50 миллиардов раз. Веды называют такую цифру. Есть места в этой вселенной, где можно стать в 50 миллиардов раз несчастливее. Где все будет одним страданием. Вид вокруг. Вот кто, например, жил в России, то там из окна выглянуть – это страдание одно. По улице пройти – страдание просто. Доктор Торсунов, когда в Ригу приехал, он понял, что страдание быть во многих городах России. Просто идти по улице там. Кажется, бутылки не перекатываются ветром, пластиковые. Сотнями, да? Скамейки какие-то чудовищные. Мусорники гипсовые. такие метр диаметром. Белые, белые, ну, когда-то белые. Давно белые, да, вот это. Человек говорит, о, окружение там совсем другое. Тут совсем другое окружение. Он говорит, тут так чисто, тут так хорошо, мы привыкли к этому, да? Вот когда все окружения, запахи, ощущения, которые испытывает ваше тело, в основном главное ощущение в этих районах Вселенной – боль разных видов. В 50 миллиардов раз моральные страдания, физические страдания, страдания от того уродства, которое ты видишь, страдания от того, что ты видишь вокруг собой тысяч, вокруг себя тысячи людей, страдающих еще больше, чем ты. Полный набор. Вам даже цифру эту представить трудно, 50 миллиардов. И то веды говорят, даже в этом случае есть возможности для счастья. Даже в этом возможности. По крайней мере, есть возможности, прежде чем туда человек попал, в эти районы. Есть всегда возможность, не будучи удрученным своим тяжелым положением, своим скорбным, прискорбным положением, ужасным, тяжелым. На самом деле, Господь вас держит на 50-миллиардном этаже от реальных страданий. Вы на 50 миллиардов этажей выше от того, где действительно можно говорить, ну вот это уже страдание. И суфии говорят, невыносимые страдания не бывают долгими. Если они невыносимые, то обычно недолгие. И если они... То есть, если они невыносимые, то обычно недолгие. И если долгие, то обычно не невыносимые. Такая логика у них. Но это не успокаивает. Но успокаивать должно то, что веды гарантируют, что у человека есть всегда прямой канал к счастью. Прямой канал к счастью. Это не какая-то коммерческая... муля, то есть какой-то призыв, лозунг. Мы вас делаем счастливым, мы работаем для вашего счастья. Тут нечего работать. Веды говорят, оно, вы из него и состоите. Только в зеркало вы смотрите, в забрызганное, заляпанное зеркало, еще и покрывшееся паром, этим конденсатом. Вы смотрите и поверить в это не можете. Да где же там счастье, да где же там красота? Я говорю, да вы красивые, вы же очень красивые, посмотрите на себя в зеркало. Подвожу к зеркалу, а там паутина заляпана краской. Сверху еще плесень, да? И все, что вы можете разглядеть, это какие-то смутные контуры. Вот этот процесс описывает наше состояние, когда у нас плохое настроение, когда нам плохо. Но стоит человеку один, вот как зимой бывает, да? Все окно за, вы ничего не видите, у вас нет ни картины мира никакой. Но стоит просто маленькую вот так вот, или пальчиком раз, маленькую дырочку, глазок такой сделать, и весь мир открылся. Поэтому веды говорят... Расчистите хотя бы маленький один уголочек в этом зеркале. Пусть это громадное трюмо. Возьмите пальчиком просто, расчистите маленький кружочек. И рассмотрите себя, ну хотя бы свой один глаз или губы, щеку, что-нибудь. Вы поймете, вы гораздо красивее. У вас, вы поймете, у вас нет проблем. Проблемы есть у того, чем вы себя считаете. То есть мы себя считаем этим зеркалом. То есть той грязью, которая мешает нам увидеть свое отражение. Один был вопрос. До лекции. Вопрос о том, что было упомянуто во время лекции, что человек, который, чем более духовно продвигается человек, движется к самоосознанию, тем больше негативной энергии он на себя примагнивает. Маленький шок был, похоже, для некоторых. Вызвало дискуссии и вопросы. Привлекать, тем больше негативной энергии он привлекает на себя. И главный аргумент такой разумный, одна из слушательниц задала, она говорит, ну подождите, а как насчет принципа подобия, подобие, подобное подобному? Никакого противоречия нет. Если одно живое существо, представьте пример, если вы живете, например, в студенческом общежитии, девчата, женское медицинское училище или медицинский институт, общежитие, целый этаж, в каждой комнате висит по зеркалу на дверях, сразу как входишь вправо на шкафу двери, вот это зеркало, да? И в каждой комнате оно покрыто плесенью. И в каждой комнате оно заплевано чем-то и чем-то забрызгано. Вот так получилось. Или побелкой, когда ремонт делали. Так? И вдруг однажды вы у себя в комнате додумались очистить свое зеркало. Чуть-чуть, один квадратик. Вот так, как у просто у пудреницы маленький. Так? Как вы думаете, где будут все эти девчонки, если им не пришла в голову это? Все, весть обойдет все общежитие. Девчата, там в зеркало, там можно, там мы красивые. Давай туда, там мы красивые. Подобие состоит в том, что каждый из нас имеет чистую природу, и когда чистая душа видит очистившегося чистого человека, она толкает весь этот, всю эту абракадабру, то есть все это как, неподобное или бесподобное все это, ужасное. Она толкает в сторону. Вот почему купцы, миряне, вот почему они все-таки ехали и смотрели на Сергия Радонежского. Потому что они себя там видели. Себя видели. Чувствует человек, что во мне есть то же самое, что, я, что исходит от него. Вот это подобное к подобному. Понимаете? Чем больше человек очищается, тем больше все хотят такого же. И все, они хотят. Это пример, прецедент. Но это не значит, что они сами чистые, те, кто хотят этого. Скорее всего, наоборот. Зачем девчатам бежать через 3 этажа в ваше зеркало смотреться, если они сами бы догадались посмотреться в свое, правда? А потому что в вашей комнате они самые красивые. А в вашу комнату как я не приду? У себя посмотрю, ну уродина уродиной. Тут паутина, тут плесень, да? Тут пятна какие-то. Платье все заляпано. К тебе как не придешь, все нарядное. Личико чистое, губки накрашенные, платье аккуратное. Что-то у тебя вот... Чем-то мне у тебя тут нравится. Поэтому чистый человек привлекает к себе других, которые не только смотрятся в зеркало, но и попутно его немножко еще забрызгивают, заляпывают, пачкают губной помадой. Естественный обмен, поэтому ответственность большая становиться на духовный путь и очищаться. Вы даете прецедент. Когда люди не верят в счастье, никто никого не трогает. Но когда вы начинаете практиковать это счастье, люди начинают вас испытывать, проверять, то ли это на самом деле. Может быть, правда стоит делать. И испытывают жестоко на самом деле. Смеются, ставят под сомнение, задают какие-то нелепые вопросы, да, на которые ответить толком-то нельзя. Потому что хотят сами избавиться от своих страданий. Поэтому здесь нет противоречия. Принцип подобия работает. Просто к тому, что вы расчистили в своем сердце, устремляются те, кто имеет это просто в своем сердце, но не может видеть. Девчата сбежались в одной комнате и просто смотрят в это зеркало. Чудо-зеркало! Чудо-зеркало! Мы все там, оказывается, красивые, мы все не в плесени, и, оказывается, мы все не это... Таково общение со светлым человеком. Светлый человек способен, один из атрибутов святой личности, свобода от критицизма. Общаться с ним – просто наслаждение. Он просто в упор не видит вас ни одного изъяна. Он не видит ни одного изъяна. Вы говорите, я то, я не знаю, как вам подойти, я ем мясо, я то, сё, 5-10, я еще курю, и я очень привязан к тому или сему. Да? Он говорит, нет, вы удивительная женщина, или вы удивительный молодой человек, потрясающий. Вы какую-то мелочь делаете, он говорит, вы очень талантливы в этом. И он верит в это. Он верит в это, потому что у него никак не осквернено, потому что он видит сразу глубоко душу. Он знает, что он четко видит, что недостатки людей являются пылью, грязью и плесенью на зеркалах, в которых есть абсолютно красивое живое существо. Если его расчистить, он знает на примере своего зеркала. Он знает. Девчата, да бросьте, ничего особенного в моем зеркале нет. Смотрите, берем вот, да? Берем салфетку. А кто не трогай, испортишь. Не надо нам тут никаких проповедей. Я говорю, да чего я просто сейчас побрызгаю? Не надо, не брызгай, оно испортится. Есть такой страх. Поэтому, когда человек начинает практиковать духовные знания, он дает прецедент того, что можно быть счастливым. И тогда у остальных появляется сомнение, а можем ли мы быть счастливыми? И они начинают испытывать этого человека. По-своему испытывать. Они хотят получить у нее демо-версию, немножко счастья этого, ни за что. Вот человек, он говорит, да, я грязный, противный, у меня мерзкий характер, я задаю вопросы какие-то с вызовом, но будет со мной общаться или нет? Если будет, я поверю, что я чистый, красивый. Я поверю, что я духовный. Если не будет, значит, наверное, только он духовный. Все. Я вот хочу, чтобы он меня вытерпел таким, как я есть. Если вытерпит, значит, что-то во мне правда есть. Святого невозможно физически уничтожить, потому что святой означает отождествлять себя с духовной природой. А главное отождествление с духовной природой, оно состоит в том, что человек понимает, я неуничтожим. И поэтому главным первым качеством человека, который продвинулся в духовном знании, является бесстрашие. Потому что мы боимся все время, что что-то нас разрушит или уничтожит, или лишит нас чего-то, или так далее. Умрем с голоду, замерзнем на улице. Там или еще что-нибудь, да, с работы уволят, потеряем деньги, не будем платить за квартиру, замерзнем на улице. Вот такая цепочка, да. Поэтому ужасно боимся все, что делаем. Или не буду этому человеку ничего говорить, рассердится, разведется, буду тащить детей одна, умру, замерзну на улице. Не буду просить ни о чем его, то он рассердится, то все 5-10. есть такое, один московский поэт, он написал такую в этом счет, на этот счет, как четверостишье. «Духовным знанием посмотри на руки, дарующие память и спасение». Извините, «дарующие помощь и спасение». «Духовным знанием посмотри на руки, дарующие помощь и спасение. Чьи бы ни были они, но ты увидишь зияющие дыры от гвоздей». Чьи бы ни были эти руки, которые даруют память и спасение. Страшный, ну как бы такой пугающий стих. Правдивый. Это к вопросу Димы, что как бы уничтожают. Почему уничтожают святых? Один фантастический роман, в котором было описано, как человек прилетел на Марс, проповедник христианский прилетел на Марс и проводил им проповедь о муках Иисуса Христа и о том, что, несмотря на эти муки, милостью Бога, в конце концов, Иисус Христос вознесся. И через несколько месяцев ежедневной проповеди им, марсианам, на одну из проповедей они пришли и что-то тащили за собой. Они прятали это и тащили. И когда проповедуя, он стал присматриваться, что они там прячут за собой. Он увидел крест. Крест, молоток и гвозди. Ребята приготовились к практическим занятиям. И он понял, что он перестарался. Или, по крайней мере, что он не вытянет то, о чем он говорил. Поэтому, когда мы распространяем знания, мы должны думать о том, что мы выдержим как бы проверку этим знания. Если вы хотите всех нагрузить и рассказать, что они не знают часть законов счастливой жизни или принципов повторения мантры, или принципов служения Богу, или еще что-нибудь, приготовьтесь. Эти люди могут кое-что с собой принести. Начнут лабораторные работы просто над вами. И все. Вознесешься или нет? Вот приколотим, посмотрим. То есть про Иисуса. Ты так веришь, давай. Сюда иди. Поэтому я лучше остановлюсь. На этом. Есть вопросы какие-то еще? Или? Пожалуйста. Существует такое понятие, оно модно сейчас в литературе различной психологической и self-help-овской, помоги себе сам, как идеализация, да? Слышали такое, да? Не идеализируйте его. Идеализировать невозможно желание, возможно только идеализировать исполнителя желания. И если ваше желание направлено правильному адресату, то идеализация не может произойти, потому что если человек обращает свои желания к Богу, то это личность, которую идеализировать нельзя. Вы можете идеализировать, как люди и делали, например, вы можете идеализировать Кашпировского. Многие идеализировали, считают, что вообще... Или кто-то может идеализировать свое правительство, кто-то может идеализировать до каких-то пор своего мужа и потом разочароваться, то, что он не исполнил те желания, которые я очень верил, что он исполнит. Или свои внутренние мистические способности может идеализировать. Но если человек направляет свои желания тому, кто единственный их исполняет, так говорят веды, говорится, что единственное живое существо, в этой вселенной тысячи живых, мириады тысяч, мириады живых существ, и все они обладают сознанием, говорят веды, есть такой стих, и Господь тоже обладает сознанием. Они все вечны, и он тоже вечен. Единственное различие, говорят веды, то, что один только исполняет желания бесчисленно многих. Поэтому человек приходит к пониманию божественного в тот момент, когда он находит неидеализированный адресат для своих желаний. Неидеализированный. Вы не можете перестараться, его невозможно идеализировать. Любая ваша идеализация будет в миллиарде километров световых лет от истинной природы и мощи этой личности. Любая идеализация Бога находится в миллиарде световых лет расстояния от его истинного могущества и его природы в вашей жизни и способности менять вашу жизнь. Так? Поэтому только если мы идеализируем того, кто исполняет желания, тогда мы можем... Например, мы можем полагаться на свою судьбу, карму, а судьба довольно у нас такая плоская. Мы думаем, вот принц мне положен по судьбе, раз точно сантехник на осле приехал, да? Вы идеализировали свою судьбу, но человек, обладающий верой, он говорит, ничего, в положенный срок, главное сохранить это желание. Я должен оставаться, верить в свое желание, точнее, не в само желание, а в его исполнение. Это возможно только если вы точно знаете, кто его исполняет, и имеете веру, что для него нет никаких ограничений. То есть таким путем начинается через желание практика связи с Богом, постижение. Это один из путей, не самый важный, ну, то есть не единственный. В Вы понимаете, что мои желания не исполнялись не потому, что я пожелала чего-то вообще немыслимого, а просто потому, что пожелала не по тому адресу, идеализировав могущество того, от кого я ожидала исполнения желаний. Просто я идеализировала. Вот союз нерушимый, республик свободный. Многие решили, что он обеспечит им беспечную старость. Просто за то, что люди упахивались непрерывным стажем на чудовищных заводах. Один комментатор, святой комментатор, который недавно оставил планету священных писаний, он написал так. Завод – это, по сути, еще одно название ада. Завод – это и другое название ада. Так святые смотрят на заводы. Так вот, вложив свою веру в чудесную беспечную старость, идеализировав систему, которая никакого отношения не имела к тому, чтобы управлять старостью людей. Потому что старость находится в руках времени, судьбы, в руках Бога, а не в руках правительства, которое обещает вам суперпенсии, или банка, который вам там по третьему уровню, по первому уровню что-то там рассказывает. Как бы, да? Извиняюсь, я здесь банковские служащие, или, может, владельцы банков, коммерческая тайна разрушена. Поэтому идеализировать можете, желание не может быть идеализировано, потому что нет желания, которое не может быть исполнено. Единственное желание, которое не может быть исполнено, но которое мы упорно пытаемся исполнить, это то, что я сам могу исполнить все свои желания. Это самое безумное желание, самое чокнутое. Тем более, что это не нужно. Ну какая разница вам, кто исполнит, если вам важнее само желание? Было бы исполнено, но тогда благодарить никого не надо и обязанным никому быть не надо. То буду молиться Богу, он исполнит, а потом он может скажет: «Хари Кришна, повторяй мне каждый день». Точно так же сейчас кто-то берет и просто говорит, и мы тоже верим на веру. У меня нету никакой силы противостоять утверждениям той же самой науки, что какие-то факты обстоят так или иначе, потому что это монополизировано ими. Я не могу своими руками, глазами или даже своим интеллектом понять. То есть мне тоже приходится принять на веру. И поэтому веды говорят: анализируйте не информацию, анализируйте источник. То есть чистоту источника. И эти цифры я не выдумал точно, и они приводится, скажем, вы слышали, да, продолжительность жизни тонкого тела 311 миллиардов лет, страдания. Иногда веды, они дают цифры в форме сравнений. Например, вероятность получения рождения человеческого тела такова же, как если бы вы, бросив в океан, в какой-то момент времени бросив в океан маленькую дощечку с дырочкой, она бы оделась на голову в это же время в том же месте в океане, вынырнувшие черепахи, одной из черепах. Вот примерно так. Иногда так делается, чтобы людям наглядно было. Но некоторые позиции называются прямо в цифрах, прямо вот в таких математических категориях. Давайте будем желать... Хорошо, мы оставим его тогда на следующее. Следующее занятие у нас начинается с... Не, у нас сегодняшняя лекция состоит из двух частей, поэтому давайте будем желать счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.